Дуалистическая концепция власти. Согласно этой концепции, власть следует отличать от господства. Так французский политолог Дюверже выделил два элемента внутри власти: а. материальное принуждение, б. убеждение, вера со стороны подчиняющихся в то, что такое подчинение похвально, справедливо, законно. При отсутствии второго элемента это уже не власть, а господство. Господство – более узкое понятие, чем власть, и связано с применением силы, которая может выражаться в разных формах, таких как физическое насилие, экономическое принуждение, давление со стороны организованного коллектива и так далее. Власть же может осуществляться и без прямого насилия, опираясь на силу авторитета, вероятность добровольного подчинения. Страница 79. Отмечая наличие двух элементов власти, Дюверже подчеркивал, что источниками осуществления власти служат насилие и верование субъектов политического процесса, прежде всего их вера в необходимости власти вообще и вера в ее легитимность, законность, справедливость. Двойственности власти, не случайно Дюверже образно называет ее «двуликим янусом», выражается в том, что она, с одной стороны, является инструментом господства одних групп общества над другими, а с другой выступает эффективным средством интеграции и обеспечения социальной солидарности всех членов общества для всеобщего блага. Будучи социальной по своей сущности, власть проходит вместе с обществом сложный путь изменений, прежде всего изменения ее форм. В примитивных обществах власть была анонимной, распыленной среди членов рода, племени. Она проявлялась в совокупности верований и обычаев, которые жестко регламентировали индивидуальное поведение. Однако, строго говоря, власть не имела политического характера. Усложнение социальных потребностей и появление новых видов деятельности для их удовлетворения заметно подняли интенсивные взаимодействия индивидов. Это потребовало концентрации некогда распыленной власти в руках вождей, групп для эффективного реагирования на возникающие проблемы. Таким образом, анонимная форма власти уступила место индивидуализированной. Однако процесс нарастания социального неравенства обнаружил слабость индивидуализированной власти как средство разрешения глубоких социальных конфликтов, поэтому началась институциализация власти, то есть она стала опираться в своей деятельности на специальные институты, осуществляющие такие функции, как выражение общих интересов, управление, обеспечение социального мира и порядка и другого. В результате власть приобрела политический характер и выразилась в деятельности государства, партий и других организаций. Власть как общественное явление имеет ряд специфических измерений. Первое. Она выражается в функционировании определенных институтов, государственных, общественных. Второе. Связано с деятельностью лидеров, элит, масс, то есть проявляется в действиях. Третье. Опирается на систему средств и методов властного воздействия, основания и ресурсы власти. Четвертое. Ей свойственны изменения, например, снижение или повышение легитимности, эффективности. Изменение соотношения функций законодательных и исполнительных органов. Пятое. Результаты, последствия реализации власти.